Глава 24. Мы стояли в кабинете главы комитета по контролю и смотрели на экран на стене. Если в прошлый раз там показывали просто фильм для взрослых, то теперь видео было из раздела для тех, кто любит поистине острые ощущения. Острые в буквальном смысле. Сейчас мы в подробностях могли рассмотреть самую настоящую камеру пыток. Все атрибуты были в наличии. Каменные стены, свисающие из потолка цепи и различные стойки, куда удобно подвешивать того, кому не повезло ощутиться здесь в качестве жертвы. Вдоль стены располагался стол палача, где был представлен богатый набор инструментов, начиная от плетей всевозможных форм и размеров и заканчивая причудливо изогнутыми приборами и приспособлениями, назначение которых угадать с одного взгляда было трудно. В центре комнаты на стойке в виде косого креста была привязана за руки и ноги обнаженная девушка. По ее телу розовели тонкие полоски. Соски были заключены в зажимы, от которых тянулись тонкие серебристые цепочки, а во рту торчал кляп, закрепленный черным ремешком. Глаза ее были закрыты, но голова не опущена, а запрокинута чуть назад. Она то и дело еле слышно стонала. Я не сразу сообразила, в чем причина, а, присмотревшись про себя, выругалась. Широко расставленные бедра девушки были перевиты тонкими ремешками, которые можно было бы принять за причудливые кожаные стринги, но все оказалось сложнее. На нее надето специальное приспособление, которое провоцирует постоянное возбуждение, невозмутимым тоном пояснил Альрам. Собственно, в кабинете главы комитета по контролю проходила видеотрансляция. Девушка на экране была, конечно же, Маритой, потенциальной невестой Тарима. По словам Альрама, она получила наказание за провинность и сейчас отбывала его. «Что она натворила?» – спросила я. «Отказалась ублажать гостей своего хозяина», — ответил Альрам, прикоснувшись к стене. Изображение застыло, превратившись в картинку. «Не уверена, что так лучше. Теперь мы любовались крупным планом голого девичьего тела, но хотя бы стонов не было слышно, от них становилось и вовсе неспокойно. Я полагаю, мы должны вытащить ее, прежде чем они перейдут к следующей ступени наказания», — сказал Дарт. «Да», — ответил Альрам. «Для этого я вас и позвал. Ее нужно забрать как можно скорее. Не хочу, чтобы Тарим получил невесту, прошедшую полный вариант пытки Тариба». «А в чем она заключается?» – поинтересовалась я. Эльфы уставились на меня с почти одинаковыми выражениями на лицах, заинтересованно недоуменными. «Это попытка, в результате которой жертва становится согласна на любые действия со стороны палача, лишь бы получить облегчение», — пояснил Альрам. Он подошел к стене и указал на розовые полоски на теле Мариты. «Она уже получила несколько ударов плетью, смоченной в специальном веществе. Ее разум погрузился в грезы, а тело испытывает все нарастающее возбуждение. Это первый этап». «Эту попытку придумали демоны Регары, Рина», — сказал Дарт. «Я удивлен, что ты не знаешь о ней». «Да уж, прокол вышел. Я обратилась к памяти принцессы и не нашла ничего о пытках. Скорее всего, Гедрин посчитал, что эта информация мне просто не пригодится. Кстати, как теперь выкручиваться? Даже, на мой взгляд, знания о том, что происходит в тюремных камерах, не являются лишними для наследницы престола». «Возможно, король посчитал, что некоторые знания слишком специфичны для меня. Все-таки сексуальные пытки – это не та тема, которую обычно обсуждают дед с внучкой», – сухо сказала я. «Или он понадеялся, что я восполню твои пробелы в образовании, что и произошло», — сказал Альрам. «Ведь он отправил тебя ко мне учиться». «Да уж, разнообразное выходит обучение», — пробормотала я, глянув еще раз на экран. «Каким будет следующий этап?» «Учитывая то, что я узнал из разговора ее хозяина и его гостей, ее просто разделят между ними», — сказал Альрам. «Причем демоны собираются принять свой истинный облик. Что это означает для девушки, думаю, объяснять не нужно». «Но да, демоны Регары после полной трансформации – то еще испытание для человеческого восприятия. Помимо особенностей вроде чешуи и рогов, мужчины гораздо выше и больше по размерам, чем люди. Во всех смыслах». «Если Марита действительно чистокровный человек, она просто не переживет этого», – добавил Дарт. «Хотя, конечно, совсем скоро она будет умолять взять ее, и будет все равно, что это за мужчина и какие у него физические параметры, а также сколько их будет». Как-то в этом мире я слишком часто сталкиваюсь с ситуациями, когда у женщины нет выбора. Мне еще повезло, мои эльфы не хотят причинить боль или тем более покалечить. Вам следует поторопиться. Альрам подошел к стене и положил ладонь на экран. Изображение поменялось. Теперь там показали пиршественный зал, где за столом расположились несколько мужчин. Одного из них я узнала. Это был лорд Мерлинор, хозяин Мариты. Скорее всего, они отправятся к девушке, как только закончат ужин. «В таком случае времени для неспешного воздействия на разум девушки у нас нет», — сказал Дарт. «Предлагаю такой план. Мы с Риной отправимся туда в виде духов. Она завладеет телом Мариты и при помощи магии жизни очистит ее тело от наркотика. И я же вселюсь в одного из лордов, может быть, даже в самого Мерлиора, и освобожу девушку». «Ты сказала, что нам нужно будет завладеть их телами?» – уточнила я. «Ну как?» «Я покажу тебе, Рина», – сказал Дарт. «Правда, для этого тебе придется довериться мне». «О чем ты говоришь?» – подозрительно спросила я. «Если бы мы не были ограничены во времени, можно было бы дать тебе возможность действовать постепенно, шаг за шагом, как ты и хотела», — сказал Дарт. «К сожалению, если мы хотим вытащить девушку сейчас и вернуть ее невредимой, так не получится. Я должен показать тебе, как вселяться в тело, где уже есть душа, и управлять им. Ты ведь этого не умеешь?» Я отрицательно покачала головой. «Это то, что делала со мной настоящая Ренисси. Хочу ли я научиться такому?» «Да, однозначно». «Для этого тебе придется открыть мне свой разум, Рина», — сказал Дарт. «Иначе я не смогу передать тебе нужные навыки. Вот об этом доверии я говорил». «Да уж, с этим у меня проблемы». «Мы уже обсуждали это», — ответила я. «Я тогда ясно выразилась. Обещаю, что не буду смотреть воспоминания и как-либо воздействовать на твой разум. Клянусь силой, что только передам тебе нужные знания, и все». Тени за спиной Дартаэля сгустились, словно сама тьма явилась свидетельницей его слов. Хотя... Может, и правда так и было? Я облизнула губы. Что делать? Довериться? В этот момент Альрам то ли случайно, то ли нарочно снова включил вид на камеру, где томилась Марита. Теперь она стонала громко, надрывно и уже не останавливаясь. Ладно, к черту сомнения, пока я тут пытаюсь беречь секреты, девчонка страдает, нужно ее вытаскивать. «Хорошо, я согласна принять твою помощь», — быстро произнесла я, глядя на Дарта. «Что нужно делать?» «Вот и замечательно!» – Альрам взял меня за руку и повел к противоположной стене. «Значит, сейчас вы и отправитесь. Ах да, я тоже придам тебе кое-какие знания. Тебе нужно научиться использовать элитари для исцеления, чтобы суметь быстро помочь Марите». Говоря это, глава комитета нажал на стенную панель примерно на уровне своей груди, отчего та засветилась мягким зеленым светом. И перед нами открылась просторная ниша. Альрам шагнул туда, потянув меня за собой. Дартаэль последовал за нами, завладев второй моей рукой. «Хм, эльфы что, боятся, как бы я не сбежала?» Стенная панель встала на место, закрыв нас в небольшом замкнутом пространстве. Вокруг коротко полыхнуло зеленым. У меня слегка закружилась голова, но все прекратилось, не успев начаться. В сторону отъехал противоположный фрагмент стены, открывая вид на совершенно другое помещение. В нем не было ничего, кроме голых стен и нескольких глубоких кресел. «Ух ты! Меня на лифте покатали, что ли?» «Где мы?» – спросила я. «В месте, где ваши тела будут в полной безопасности, в то время как души путешествуют отдельно», – сказал Альрам, подводя меня к одному из кресел. «Интересно», – сказала я, озираясь. «Вряд ли это та комната, о которой говорила Рина, но...» Сам факт того, что мы попали сюда из кабинета Альрама, вызвало любопытство. «А как мы сюда переместились, мне показалось?» «При помощи устройства, что движется с этажа на этаж», — сказал глава комитета. «Его построили гномы под моим непосредственным руководством. Называется лифт». Я открыла рот, чтобы задать вагон вопросов, но Альрам перебил меня. «Рина, я обязательно расскажу тебе о том, что ты хочешь узнать, но позже, хорошо? Сейчас нужно вытащить Мариту. Ты согласна?» Я кивнула, и эльф, встав позади моего кресла, положил мне руки на голову. «Это еще зачем?» «Открой мне свой разум, чтобы я мог передать тебе знания», — сказал Альрам. Я обернулась. «Интересно, он и правда считает меня дурой?» «Сразу после того, как ты принесешь мне такую же клятву, как и Дарт», — мило улыбнулась я. «Ну, разумеется». На лице главы комитета не дрогнул ни один мускул. Клянусь силой, что только передам твои знания. Не буду смотреть воспоминания или внушать себе что-либо». Я согласилась. Дальнейшее запомнилось плохо, потому как было по большей части непонятно. Я закрыла глаза, и Альрам с Дартом предстали передо мной в виде ментальных проекций самих себя. Они по очереди приложили ладони к моим вискам, и в голову полился свет от Альрама зеленый, а у Дарта темно-чернильный. Не скажу, что от этого действия у меня как-то прибавилось знаний, по крайней мере, я этого не почувствовала. Наверное, когда придет время применять магию, тогда что-то и прояснится. Посмотрим. Конечно, я не сказала Альраму, что уже исцеляла, и как раз для того, чтобы очистить тело от последствий веществ, изменяющего сознание. Пусть передает свои знания, вреда от этого точно не будет. А вдруг я в прошлый раз все сделала неправильно, хоть и результативно, и можно было проще или легче. После того, как Альрам отступил от меня, настала очередь Дарта. Темный подошел и положил ладони мне на виски. Голова закружилась, перед глазами заплясали цветные пятна, а потом я начала куда-то падать. Спустя несколько минут ошеломляющего чувства полета в голове начало немного проясняться. Вот только ощущения в теле мне категорически не понравились. Мышцы сводило от неудобной позы. Руки и ноги онемели. Кожа горела. Глаза по-прежнему ничего не видели. Жутко хотелось пить. Во рту что-то мешалось. Но все затмевало просто оглушающее, ни с чем не сравнимое, невероятное по силе состояние дикого, неприходящего возбуждения, которое завладело всем моим существом. Я буквально сгорала от страсти и готова была на все, лишь бы получить возможность овладеть мужчиной.